Глава вторая. Инициационные болезни и сны. Болезнь посвящения. Болезни, сны и экстазы более или менее патогенного характера являются, как мы видели, типичным средством достижения шаманского состояния. Иногда эти уникальные переживания означают именно то, что считается избранием свыше и служит лишь подготовкой кандидата к новым откровениям. Однако чаще всего болезни, сны или экстазы сами по себе и составляют посвящение, то есть трансформируют обычного человека в шамана, который служит сакральному. Конечно, после подобного экстатического переживания всегда и всюду кандидат проходит теоретическое и практическое обучение у старых мастеров. И все же именно это переживание является решающим фактором. Именно оно коренным образом меняет религиозный статус избранной личности. Любые экстатические переживания, которые определяют призвание будущего шамана, несут в себе традиционную схему церемонии посвящения – страдания, смерть и воскрешение. С этой точки зрения всякая болезнь, призвание играет роль инициации, поскольку страдания, вызванные ею, соответствуют испытаниям посвящения. Психическая изоляция больного избранника эквивалентна изоляции одиночества во время церемонии посвящения. А приближение смерти, ощущаемое больным, агония, потеря сознания и тому подобное, напоминает символическую смерть, которая входит в большинство инициаций. Ниже мы на примерах покажем, сколь глубока аналогия между болезнью и посвящением. Некоторые физические страдания находят свое точное отображение в инициационной символической смерти. Например, расчленение тела кандидата. Этот экстатический опыт может осуществиться либо в виде страданий во время болезни призвания, либо через некоторые ритуальные церемонии, либо в форме сновидений. Эти первые экстатические опыты, хотя и довольно богатые по содержанию, почти всегда включают в себя одну или несколько следующих тем. Расчленение тела, после которого проходит обновление внутренних органов, вознесение на небеса и общение с богами или духами, нисхождение в преисподнюю, разговор с богами или душами умерших шаманов, разнообразные откровения религиозной и шаманской природы, тайны ремесла. Несложно увидеть, что все эти элементы относятся к посвящению. В некоторых материалах зафиксированы все их элементы, в других же упоминаются только один или два – расчленение тела и вознесение на небо. Кроме того, возможно, что отсутствие некоторых тем посвящения объясняется, по крайней мере, частично недостаточностью данных об этом. Первые этнологи обычно ограничивались информацией общего характера. В любом случае, наличие или отсутствие тех или иных элементов указывает также на определенную религиозную ориентацию соответствующих шаманских техник. Несомненно, существует разница между небесным шаманским посвящением и тем, которое с определенными оговорками можно было бы назвать адским. От роли, которую играет высшее небесное существо в возникновении экстатического транса, или наоборот, от значения, которое приписывается духам умерших шаманов или демонам, зависят различные ориентации. Возможно, эти ориентации обусловлены различными или даже противоположными религиозными концепциями. Так или иначе, они говорят о длительной эволюции и, несомненно, истории, которую на нынешнем этапе изучения можно очертить только гипотетически и предварительно. Пока что мы не должны заниматься историей этих типов посвящений, и чтобы не усложнять изложение, мы отдельно представим каждую из больших мифоритуальных тем – расчленение тела кандидата, вознесение на небо и нисхождение в ад. Однако не следует забывать, что это разделение довольно редко соответствует действительности, а иногда, как мы вскоре увидим на примере сибирских шаманов, три главные темы посвящения сосуществуют в опыте одного и того же человека. Нередко это случается и в рамках одной и той же религии. Наконец, мы должны учитывать, что хотя эти экстатические переживания и составляют, собственно, посвящение, они являются лишь частью сложной системы традиционного обучения. Описание шаманского посвящения мы начнем с рассмотрения экстатического типа, поскольку он кажется нам и древнейшим, и наиболее полным, в том смысле, что включает в себя все упомянутые выше мифоритуальные темы. Потом мы представим примеры такого же типа посвящения не только в Сибири и Северо-Восточной Азии, но и в других регионах. Инициационные экстазы и видения якутских шаманов. В предыдущей главе мы привели несколько примеров шаманского призвания, проявляющегося в форме болезни. Иногда речь идет не столько о настоящей болезни, сколько о постепенном изменении поведения. Кандидат становится задумчивым, ищет одиночество, много спит, видит пророческие сны, иногда с ним случаются припадки. Все эти симптомы являются только прелюдией к новой жизни, в которую кандидат входит, нередко сам не осознавая этого. Его поведение напоминает, впрочем, первые признаки мистического призвания, одинаковые во всех религиях и достаточно известные, чтобы здесь на них не останавливаться. Но есть и такие болезни, припадки, сны и галлюцинации, которые сразу же решают вопрос будущей карьеры шамана. Для нас не слишком важно, был ли такой патогенный экстаз реальным переживанием, плодом воображения или просто последующим обогащением фольклорных легенд, которые в итоге вошли в рамки традиционной шаманской мифологии. Принципиальным нам кажется практическое доверие к этим переживаниям. Тот факт, что они узаконивают призвание и магико-религиозную силу шамана, что именно на них ссылаются, как на единственно возможное обоснование радикальных изменений религиозного порядка. Например, якутский шаман Сафрон Затеев утверждает, что будущий шаман обычно условно умирает и в течение 3 дней лежит в юрте без воды и питья. В прежние времена в таких случаях 3 раза проводили церемонию расчленения. Другой шаман Петр Иванов более подробно рассказывает об этой церемонии. Части тела кандидата отрываются и раздираются железным крючком, кости очищаются, жидкости выпускаются из тела, а глаза вырываются из орбит. После этой процедуры все кости собираются и скрепляются железом. Согласно словам другого шамана, Тимофея Романова, церемония расчленения длится от 3 до 7 дней. В это время кандидат, как мертвый, почти не дышит и остается в уединенном месте. Якут Гаврил Алексеев утверждает, что у каждого шамана есть мать-хищная птица. Она похожа на большую птицу с железным клювом, загнутыми когтями и длинным хвостом. Эта мифическая птица показывается только 2 раза – при духовном рождении шамана и при его смерти. Она забирает его душу, заносит ее в преисподнюю и оставляет для дозревания на ветке ели. Когда душа достигает зрелости, птица возвращается на землю, разрывает тело кандидата на мелкие кусочки, которые раздает злым духам болезней и смерти. Каждый из духов пожирает доставшийся ему кусочек тела. Это обеспечивает будущему шаману способность лечить соответствующие болезни. После съедения всего тела духи отходят. Мать-птица складывает кости на место, и кандидат пробуждается, как от глубокого сна. Согласно другой информации из Якутии, злые духи заносят душу будущего шамана в преисподнюю и закрывают ее в отдельном доме на 3 года. Для тех, кто станет низшим шаманом, только на 1 год. Именно там шаман проходит посвящение. Духи обезглавливают его, голову откладывают в сторону, чтобы кандидат мог собственными глазами видеть свое расчленение, и разрывают тело на мелкие кусочки, которые затем делят между собой духи различных болезней. Только при таких условиях будущий шаман обретает способность исцелять. Затем его кости покрываются свежим мясом, в некоторых случаях он получает также и новую кровь. Согласно другой якутской легенде, также записанной Ксенофонтовым, шаманы рождаются на севере. Там растет огромная ель, на ветвях которой находятся гнезда. Великие шаманы пребывают на самых высоких ветвях, средние на средних, а самые малые внизу. По мнению некоторых, мать-хищная птица с орлиной головой и железными перьями садится на древо, сносит яйца и высиживает их. Для появления на свет великих шаманов требуется 3 года инкубации, средних 2, малых 1 год. Когда душа выходит из яйца, мать-птица отдает их для обучения дьяволице-шаманке, у которой только 1 глаз, 1 плечо и 1 кость. Она укачивает душу будущего шамана в железные люльки и кормит ее застывшей кровью. Далее появляются 3 черных дьявола, которые разрывают его тело на куски, вбивают ему в голову копье, а куски мяса разбрасывают в разные стороны в качестве жертвы. 3 других черта отрывают ему челюсть, по кусочку для каждой болезни, которую ему предстоит излечить. Если в итоге не хватает какой-либо кости, то для ее замены должен умереть кто-то из членов семьи. Иногда случается, что умирает до 9 родственников. Согласно другой информации, черти удерживают душу кандидата до тех пор, пока он не усвоит их знания. На протяжении всего этого времени кандидат болеет. Его душа превращена в птицу или в другое животное, или даже в человека. Сила кандидата хранится в гнезде, укрытом в листве дерева, и когда шаманы сражаются друг с другом в облике животных, то стараются уничтожить гнездо своего противника. Во всех этих примерах мы встречаем центральную тему церемонии посвящения – расчленение тела неофита и восстановление его органов, ритуальная смерть, после которой происходит воскрешение и мистическое наполнение. Запомним также мотив птицы, высиживающей шаманов на ветвях древа мира. Оно имеет огромное значение в североазиатских мифологиях, особенно в шаманской мифологии. Инициационные сны самоедских шаманов. Согласно Юрака Самоедским, информаторам Летисалы, собственно, посвящение начинается с обучения игры на бубне. Именно при этом удается увидеть духов. Шаман Ганика рассказал ему, что однажды, когда он бил в бубен, не зашли духи и разрубили его на части, отрубив в том числе и руки. 7 дней и 7 ночей он лежал без сознания на земле. В это время его душа пребывала в небесах, прогуливалась с духом грома и была с визитом у бога Микулая. Попов рассказывает об одном шамане авамских самоедов, ненцев, который, заболев ветреной оспой, в течение 3 дней лежал без сознания. Его уже сочли умершим и на 3-й день чуть ли не похоронили. Именно тогда осуществилось его посвящение. Он помнит, что был отнесен на середину моря. Там он услышал голос болезни, то есть ветряной оспы, говорящий ему: «Ты получишь дар шамана от властелинов вод. Твоим шаманским именем будет ныряльщик». Затем болезнь замутила морскую воду. Кандидат вынырнул и влез на гору. Там он встретил ногую женщину и стал сосать ее грудь. Женщина, по-видимому, властительница воды, сказала: «Ты мой ребенок, только поэтому я позволяю тебе сосать мою грудь. Ты встретишь много препятствий и будешь очень измучен». Затем муж властительницы воды, властитель преисподней, дал ему 2 проводников – горностая и мышь, которые должны были отвести его в ад. Взойдя на возвышение, проводники показали ему 7 юрт с ободранными крышами. Кандидат вошел в первую из них и встретил там жителей ада и людей с великой болезнью – ветряной оспой. Они вырвали у него сердце и бросили его в котел. В остальных шатрах он познал господина бешенства и господ всех нервных болезней. Он встретил там также злых шаманов. Так он научился распознавать различные болезни, терзающие людей. Кандидат, все время сопровождаемый своими проводниками, прибыл затем в страну шаманок, которые укрепили ему горло и голос. Затем его занесло на берег 9 морей. Посреди одного из них был остров, в центре которого возносилась до неба молодая береза. Это было древо господина земли. Возле него росли 9 трав, родоначальники всех растений, растущих на земле. Древо было окружено морями, и в каждом из них плавал один вид птиц с детенышами. Было несколько видов уток, лебедь и кречет. Кандидат побывал у каждого моря. Некоторые были соленые, другие настолько горячие, что он не мог приблизиться к берегу. Обойдя их, кандидат поднял голову и увидел на верхушке древа людей нескольких национальностей – тавгийских самоедов, русских, долганов, якутов и тунгусов. Он услышал голоса. «Решено, что у тебя будет бубен», то есть обруч бубна, сделанный из ветвей этого древа. Кандидат стал летать с морскими птицами. Когда он удалился от берега, господин древа крикнул ему: «Как раз упала моя ветвь, возьми ее и сделай из нее бубен, который будет тебе служить всю жизнь». Эта ветвь имела 3 разветвления, и господин древа приказал ему сделать 3 бубна, которые должны были охраняться 3 женщинами, и каждый из них будет использоваться при особой церемонии, один при родах, другой при исцелении больных, третий для поиска людей, застрявших в снегах. Господин древа дал ветви также всем людям, находившимся на верхушке древа. Но, приняв человеческий облик и высунувшись из древа по грудь, он добавил: «Есть только 1 ветвь, которую я не даю моим шаманам, так как сохраняю ее для остальных людей. Они смогут строить из нее жилище и использовать ее для других своих целей». Крепко схватив ветвь, кандидат готов был возобновить полет, когда снова услышал человеческий голос, описывавший ему целительные свойства 7 растений и дававший некоторые указания относительно шаманского искусства. Он добавил, однако, что кандидат должен жениться на 3 женщинах, что тот и сделал, женившись на 3 сиротах, которых он вылечил от оспы. После этого кандидат прибыл к бескрайнему морю, где он нашел деревья и 7 камней. Последние по очереди рассказали ему о себе. У первого были зубы, как у медведя, и углубление в форме корзинки. Он сообщил кандидату, что является камнем, удерживающим землю. Всем своим весом он удерживает поля, чтобы их не унес ветер. Другой служил для выплавления железа. Кандидат оставался с этими камнями 7 дней, таким образом научился тому, как эти камни могут служить людям. 2 проводника, мыши горностая, привели его затем на высокую округлую гору. Кандидат увидел перед собой вход и проник через него в очень светлую, увешанную зеркалами пещеру, посреди которой, как ему показалось, горел огонь. Он заметил 2 нагих, но покрытых шерстью, как северные олени, женщин. Потом он увидел, что в пещере нет никакого огня, а свет падает сверху через отверстие. Одна из женщин сказала ему, что она беременна и должна родить двух северных оленей. Один будет жертвенным животным у долганов и ивенков, а другой у тавгийцев. Она дала ему также волос, необходимый при выполнении шаманских операций для оленей. Вторая женщина также родит двух северных оленей, символы животных, которые будут помогать человеку во всех его делах, а также служить ему пищей. Из пещеры было два выхода – на север и на юг. Через каждый из них женщины выслали молодого оленя, чтобы он служил лесным людям – долганам и ивенкам. Вторая женщина также дала ему волос. Когда он будет шаманствовать, то должен духом устремляться к этой пещере. Далее кандидат прибыл на пустырь и увидел вдали гору. Через три дня он дошел до нее, вошел в отверстие и встретил нагого мужчину, раздувавшего огонь с помощью мехов. Над огнем находился котел, большой, как половина земли. Ногой мужчина заметил кандидата и схватил его огромными щипцами. «Я погиб», — успел подумать новичок. Мужчина откусил ему щипцами голову, разделил тело на куски и бросил все в котел. Так он варил его тело в течение 3 лет. Там было также 3 наковальни, и на третьей из них, служившей для выковывания наилучших шаманов, ногой человек выковал ему голову. Затем он бросил ее в одну из 3 находившихся там кастрюль, в ту, где была самая холодная вода. При этом он объяснил, что когда шамана зовут лечить кого-то, а вода горячая, то бесполезно выполнять шаманские операции, так как больной уже пропащий. Если вода будет теплой, это означает, что больной выздоровеет. Холодная вода показывает, что человек здоров. Затем кузнец выловил его кости, плававшие в реке, собрал их и покрыл новым телом. Сосчитав кости, он объявил, что у кандидата их на 3 больше, чем нужно, поэтому он должен приобрести себе 3 шаманских наряда. Он выковал ему голову и показал, как читать буквы, находящиеся внутри. Он поменял ему глаза, и поэтому во время шаманских сеансов он не видит телесными глазами, а только этими, мистическими. Он проткнул ему уши и дал способность понимать язык растений. Затем кандидат снова очутился на вершине горы, и вот, наконец, очнулся в юрте, в окружении своих близких. Теперь он может петь и шаманить сколь угодно, долго, никогда не утомляясь. Мы привели этот рассказ в связи с его поразительным мифологическим и религиозным богатством. Если бы так же тщательно собирались сообщения других сибирских шаманов, то мы, вероятно, никоим образом не ограничивались бы обычной формулой. Кандидат остается без сознания определенное количество дней, ему снится, что духи разрывают его на куски и уносят в небеса и так далее. Как видим, экстаз посвящения происходит точно в соответствии с определенными темами-образцами. Неофит встречает несколько божественных персонажей, властительницу вод, господина преисподней, властительницу зверей, после чего проводники-животные ведут его в центр мира, на вершину мировой горы, где находится древо мира и господин вселенной. От мирового древа и от самого Господа он получает древесину на бубен, полудемонические существа открывают ему природу и способ лечения всех болезней, и, наконец, другие демонические существа раздирают его тело на куски, варят его и заменяют его органы на лучшие. Каждый из элементов рассказов о посвящениях последователен и входит в хорошо известную в истории религии символическую или ритуальную систему. К каждому из этих элементов нам придется еще вернуться. Все вместе они составляют очень выразительный вариант универсальной темы смерти и мистического воскрешения кандидата через нисхождение его в преисподнюю и вознесение на небо. Посвящение у тунгусов, бурятов и других. Та же схема посвящения встречается и у других сибирских народов. Тунгусский шаман Иван Чолко уверяет, что будущий шаман должен заболеть, его тело должно быть разорвано на куски, а его кровь должны выпить злые духи – харги. Эти духи, в действительности души умерших шаманов, бросают его голову в котел, где совершается ее перековка, вместе с другими металлическими предметами, которые позже станут принадлежностями его ритуального наряда. Другой тунгусский шаман рассказывает, что он болел целый год. Все это время он пел, чтобы лучше себя чувствовать. Его предки-шаманы пришли и посвятили его. Они пробивали его стрелами до тех пор, пока он не потерял сознание и не упал на землю. Тогда они сорвали с него тело, вырвали кости и сосчитали их. Если бы их не хватало, то он не мог бы стать шаманом. Эта операция длилась в течение всего лета, и все это время он оставался без воды и без питья. Бурятам, наряду с очень сложными публичными церемониями шаманского посвящения, также известны болезни сны типа посвящения. Ксенофонтов приводит переживания Михаила Степанова, который утверждает, что кандидат, прежде чем станет шаманом, должен долго болеть. Тогда души предков шаманов окружают его, терзают, бьют, разрезают тело ножом и тому подобное. Во время этой операции будущий шаман не подает признаков жизни, его лицо и руки синеют, сердце едва бьется. Согласно рассказу другого бурятского шамана Булагата Бушачеева, духи предков уносят душу кандидата на собрание шайтанов в небе, где происходит ее обучение. После посвящения его тело варят, чтобы научить его шаманскому искусству. Во время всей этой пытки посвящения в течение 7 дней и 7 ночей будущий шаман лежит как мертвый. При этом родственники, кроме женщин, приближаются к нему и поют: «Наш шаман воскреснет и скоро нам поможет». Пока тело кандидата разрывается и варится предками, никто чужой не может прикоснуться к нему. Такие же переживания мы встречаем и в других регионах. Телеутская женщина стала шаманкой после того, как у нее было видение. Незнакомые мужчины разрезали ее тело на куски и варили его в котле. По традиции алтайских шаманов, духи предков съедают их тело, выпивают кровь, вспарывают им живот и так далее. Казахо-киргизский Бакса утверждает: «У меня в небе 5 духов, они режут меня 40 ножами, пробивают меня 40 гвоздями» и так далее. Экстатический опыт расчленения тела, после которого происходит обновление органов, известен также у эскимосов. Они рассказывают о животном – медведь, морской конь, морж и так далее, которое ранит кандидата, четвертует его или съедает. Затем его кости обрастают новым телом. Иногда терзающий зверь сам становится духом-помощником будущего шамана. Обычно такие случаи спонтанного призвания проявляются, если не в болезни, то, по крайней мере, в каком-то особенном случае. Борьба с морским животным, падение под лед и тому подобное. Когда шаман бывает серьезно ранен. Однако большинство эскимосских шаманов сами ищут экстатического посвящения, во время которого они проходят через многие испытания, иногда очень похожие на расчленение сибирского и центральноазиатского шамана. В этом случае речь идет о мистическом опыте смерти и воскрешения, вызванном созерцанием своего собственного скелета, к чему мы скоро вернемся. Пока что приведем несколько инициационных переживаний, параллельных представленным выше материалам. Посвящение австралийских магов. Первые наблюдатели давно уже зафиксировали, что некоторые посвящения австралийских знахарей включают ритуальную смерть и восстановление органов кандидата, осуществляемые духами или душами умерших. Так, например, полковник Коллинз, опубликовавший свои наблюдения в 1798 году, сообщает, что у племен Порта Джексон знахарем становились, заснув на могиле. Приходил дух умершего, хватал претендента за горло, вскрывал его, вытягивал внутренности, заменял их на новые, и рана сама закрывалась. Недавние исследования полностью подтвердили и дополнили эту информацию. Согласно сообщениям Хавита, вот и ее балуки считают, что знахарь посвящает сверхъестественное существо Нгатая. Оно вскрывает ему живот и вкладывает в него горные кристаллы, несущие магическую силу. Чтобы подготовить знахаря, эуахлаи поступают следующим образом. Избранного молодого человека заносят на кладбище и оставляют там связанным на несколько ночей. Как только он остается один, к нему подходит множество зверей, которые касаются его и лижут. Затем появляется мужчина с палкой, он вбивает кандидату в голову кол и в рану вкладывает магический камень размером с лимон. И тут появляются духи. Они поют магические песни и песни посвящения, чтобы таким образом научить неофита искусству целительства. У аборигенов Уорбертон Рэнджес, Западная Австралия, посвящение происходит следующим образом. Кандидат входит в пещеру, и 2 тотемических героя, Дикий Кот и Эму, убивают его, вскрывают его тело, извлекают внутренние органы и заменяют их магическими веществами. Они вынимают также лопатку и берцовую кость, высушивают их, и перед тем, как вставить на прежнее место, заправляют их теми же веществами. Во время этого испытания за кандидатом ухаживает его учитель, он поддерживает огонь и контролирует экстатические переживания кандидата. Арунтам известны 3 способа посвящения в знахари. Первое – через рунтарению, то есть с помощью духов. Второе – через ирунча, то есть с помощью духов людей ирунча из мифологических времен Альчера. Третье – с помощью других знахарей. В первом случае кандидат приближается ко входу в пещеру и засыпает. Тогда появляется ирунтарение. Бросает в него невидимое копье, которое пробивает ему шею, проходит через язык, оставляя в нем широкую рану, и выходит через рот. Впоследствии язык кандидата остается пробитым. В отверстие легко можно ввести палец. Второе копье разбивает ему голову, и жертва падает. Ирунтарини вносит его в очень глубокую пещеру, где, говорят, живут ирунтарини в немеркнущем свете недалеко от чистых источников воды. По существу это рай арунтов. В пещере дух вырывает у него внутренние органы и вкладывает другие, совершенно новые. Кандидат возвращается к жизни, но некоторое время ведет себя как сумасшедший. Духи Ирунтарини, невидимые ни для кого, кроме знахарей, относят его затем в деревню. Этикет запрещает ему шаманить в течение года, и если за это время отверстие в языке закроется, то кандидата отвергают, поскольку, как считается, он потерял свои магические способности. В этот период он учится у других знахарей тайнам ремесла, особенно применению кристаллов кварца от Нонгара, помещенных духами и рунтаиниями в его тело. Второй способ посвящения знахаря очень похож на первый, с той единственной разницей, что Ирунча не вносит кандидата в пещеру, а забирает его с собой под землю. Наконец, третий метод включает долгий ритуал в обособленном месте, где кандидат должен молча перенести операцию, выполняемую двумя старыми знахарями. Они царапают его тело горными кристаллами, сдирая ему кожу. Вдавливают кристаллы в волосистую поверхность тела и пробивают у него отверстие под ногтем правой руки. Надрезают также язык. Наконец, у него на лбу наносится рисунок под названием Эрунчильда – рука дьявола. Эрунча является злым духом Арунта. На теле выполняется другой рисунок с черной линией посередине, представляющей Эрунча, а вокруг нее линии, символизирующие, вероятно, магические кристаллы, которые он носит на своем теле. После этого посвящения кандидат ведет особый образ жизни с неисчислимыми табу. Ильпеэлюрк, знаменитый маг из племени Унматьера, рассказал Спенсеру и Гелену, что, когда он стал знахарем, однажды к нему пришел очень старый целитель и бросил в него из пращи несколько камней от Нонгара. Некоторые из этих камней попали ему в грудь, а другие, входя в одно ухо и выходя из другого, прошили ему голову и убили его. Затем старец вынул из него все внутренние органы, кишечник, печень, сердце и легкие и оставил его лежать на земле всю ночь. Утром он вернулся, осмотрел его и, поместив в его тело, в его руки и ноги другие камни от Нонгара, накрыл его листьями. Потом он пел над телом, пока оно не вздулось. После этого он снабдил его новыми органами, поместил в него много других камней от Нонгара и похлопал его по голове. Это его оживило, он вскочил на ноги. Тогда старый знахарь приказал ему пить воду и есть мясо, содержащее камни от Нонгара. Когда он проснулся, то не знал, где находится. «Наверное, я погиб», — сказал он. Но, оглядевшись вокруг себя, он увидел стоящего рядом старца, который сказал: «Нет, ты не потерян. Я тебя убил очень давно». Ильпеэлюрк забыл все, что было связано с ним и с его прошлой жизнью. Затем старец привел его в лагерь и показал ему его жену Любра, о которой тот совершенно забыл. Такое странное возвращение и необычное поведение сразу позволили аборигенам понять, что он стал знахарем. У варамунгов посвящение совершают духи пунтидир, соответствующие ирунтариниям арунтов. Один знахарь рассказал Спенсеру и Гелену, что его на протяжении двух дней терзали два духа, считавшие себя его отцом и братом. На вторую ночь они снова приблизились к нему и убили его. Пока он там лежал мертвый, они вскрыли его тело и вытянули из него органы, которые, однако, заменили новыми. В конце они вложили в его тело маленькую змею, которая и дала ему силу знахаря. Подобные переживания имеют место и в случае второго посвящения у варамунгов, которое происходит, согласно Спенсеру и Гелену, еще более таинственно. Кандидаты должны непрерывно ходить или стоять на месте до тех пор, пока не упадут изнуренные и без сознания. Тогда вскрывают им бока и, согласно обычаю, извлекают внутренние органы, которые заменяются новыми. В голову вкладывается змея, а нос пробивается магическим предметом купитая, который позже послужит им для лечения больных. Эти предметы изготовили еще в мифические времена Альчеринга некие необычайно могучие змеи. У бинбингов считается, что знахари посвящают сами духи Мундаджи и Мунканинджи, отец и сын. Маг Куркутай рассказал о том, как, входя однажды в пещеру, он встретил старого Мундаджи, который схватил его за шею и убил. Мундаджи вскрыл его тело на уровне пояса, вынул внутренние органы и, вкладывая в тело Куткутай свои собственные, добавил несколько священных камней. Когда все было закончено, к нему подошел младший дух Мунканинджи и вернул его к жизни. Он объявил, что отныне тот является знахарем, и показал ему, как следует вытягивать кости и освобождать людей, ставших жертвой порчи. Подняв знахаря в небо, дух опустил его на землю в лагере, где его уже оплакивали родные, поскольку считали его умершим. Долгое время он оставался в состоянии оцепенения, но потом постепенно пришел в себя. Аборигены поняли, что он стал знахарем. Считается, что когда осуществляется магическая операция, дух Мунканинджи находится рядом с неофитом, чтобы контролировать его, не будучи, разумеется, видимым для людей. К когда куркутай вытягивает кость, эта операция обычно производится ночью, он интенсивно сосет место, где расположен желудок больного, и вытягивает определенное количество крови. Затем он выполняет над телом определенные движения руками, ударяет кулаком, трясется и сосет до тех пор, пока не выйдет кость. А тогда, прежде чем зрители смогут что-либо увидеть, сразу бросает ее в то место, где сидит Мунканиджи, спокойно за всем наблюдая. Затем Крукутай говорит туземцам, что должен пойти попросить у Мунканиджи позволения на показ кости. Получив это разрешение, он идет на то место, где, вероятно, предварительно положил кость, и возвращается оттуда с ней. В племени Мара техника почти идентична. Тот, кто стремится стать знахарем, разводит огонь и сжигает жир, привлекая таким образом два духа Минунгара, которые приближаются и придают отвагу кандидату, уверяя, что они не убьют его совсем. Прежде всего, они его обезболивают, затем, согласно обычаю, надрезают его тело и вынимают органы, которые заменяют органами одного из духов. Затем его возвращают к жизни, говорят ему, что с этого момента он знахарь, показывают ему, как вытягивать кости из больных или освобождать людей от чар. Затем возносят его в небеса. В конце его опускают около поселка, где его находят оплакивающие его друзья. Среди умений, которыми обладает знахарь племени Мара, есть умение влезать ночью по невидимому для простых смертных канату в небо, где он может разговаривать со звездными духами. Параллели: Австралия, Сибирь, Южная Америка и другие. Как мы видели, аналогия между посвящениями сибирских шаманов и австралийских знахарей довольно глубока. Как в одном, так и в другом случае кандидат подвергается операции, выполняемой полубожественными существами или духами и состоящей в расчленении тела и обновлении внутренних органов и костей. В обоих случаях эта операция осуществляется в аду, или же нисхождение в ад является одним из ее элементов. Что же касается кусков кварца или других магических предметов, которые духи, согласно верованиям, внедряют в тело австралийского кандидата, то этот элемент у сибиряков незначителен. Как мы видели, редко говорится о кусках железа или других предметах, брошенных в тот же котел, где и переплавляются кости будущего шамана. И еще один признак отличает Сибирь от Австралии. В Сибири большинство шаманов избираются духами и богами, тогда как в Австралии карьера знахарей, по-видимому, с одинаковым успехом определяется результатами добровольного поиска, осуществляемого кандидатом, и спонтанного выбора духами или божественными существами. С другой стороны, следует добавить, что методы посвящения австралийских магов не ограничиваются упомянутыми выше типами. Хотя существенным элементом посвящения представляется расчленение тела и замена внутренних органов, существуют и другие методы посвящения знахаря. Прежде всего, экстатическое переживание, вознесение на небо и обучение у небесных существ. Иногда в процедуре посвящения совмещаются и расчленение кандидата, и его вознесение на небо. Как мы видели, это имеет место у бинбингов и мара. В других племенах посвящение осуществляется во время мистического нисхождения в ад. Все эти типы посвящения мы встречаем также у сибирских и центральноазиатских шаманов. Такая симметрия между двумя группами мистических техник, практикуемых столь удаленными друг от друга архаическими народами, не безразлична при определении места и роли шаманизма в общей истории религий. Во всяком случае, эта аналогия между Австралией и Сибирью явно подтверждает подлинность и древность шаманских обрядов посвящения. Предположение о древности усиливается еще и значением пещеры в посвящении австралийского знахаря. Роль пещеры в палеолитических религиях, по-видимому, была весьма существенной. С другой стороны, пещера и лабиринт по-прежнему играют первостепенную роль в обрядах посвящения архаических культур, например, молекуле. Оба действительно являются конкретными символами перехода в иной мир, нисхождение в преисподнюю. Согласно первым сообщениям о шаманах чилийских арауканов, они совершают свои посвящения в пещерах, часто украшенных головами животных. У эскимосов Смитсаунда кандидат должен пойти ночью к крутому утесу со многими пещерами и двигаться точно в полной темноте. Если ему суждено быть шаманом, то он попадет в пещеру, в противном случае наткнется на скалу. Когда он входит, пещера за ним закрывается и откроется снова только спустя некоторое время. Кандидат должен воспользоваться этим вторым моментом и быстро выйти, иначе он навсегда останется в скале. Пещеры играют существенную роль и в посвящении североамериканских шаманов. Именно там кандидат видит свои сны и встречается с духами-помощниками. С другой стороны, теперь необходимо показать вне австралийские параллели австралийским верованием в то, что духи или посвящающие внедряют в тело кандидата горные кристаллы. Эти верования мы встречаем у симангов из Малакки. Они являются одной из самых характерных черт южноамериканского шаманизма. Шаман Кабенов внедряет в голову новичка кристаллы горного хрусталя, которые съедают его мозг и глаза, заменяют эти органы и становятся его силой. В других регионах горные кристаллы символизируют духов, помощников шамана. Обычно для шаманов из тропической Южной Америки магическая сила конкретизируется в невидимой субстанции, которую мастера передают новичкам иногда из уст в уста. Между магической субстанцией, невидимой, но ощутимой массой, и стрелами, кольцами, горными кристаллами, которыми начинен шаман, нет различия по существу. Эти предметы материализуют силу шамана, которая во многих племенах представляется в более туманной, несколько абстрактной форме магической субстанции. Эта архаическая черта, объединяющая южноамериканский шаманизм с австралийской магией, весьма существенна. Сейчас мы увидим, что она не единственная, существуют и другие. Инициационное расчленение в Северной и Южной Америке, Африке и Индонезии. По существу и спонтанное призвание, и поиск посвящения как в Южной Америке, так и в Австралии или Сибири предполагают таинственную болезнь или более или менее символический ритуал мистической смерти, часто внушаемый в виде расчленения тела и обновления органов. У арауканов выбор обычно проявляется в неожиданной болезни. Молодой человек падает как мертвый и, когда вновь обретает силу, объявляет, что он станет мачи. Одна рыбацкая дочь рассказала: «Я собирала ракушки между рифами, когда почувствовала как бы удар в грудь, и очень отчетливый голос изнутри сказал мне: „Стань мачи, такова моя воля“. И тут от сильной боли внутри я потеряла сознание. Конечно же, это Нгиня Чен, владыка людей, вошел в меня». Обычно, как справедливо замечает Мэтра, символическая смерть шамана внушается долгим бессознательным состоянием и летаргическим сном кандидата. Неофиты Ямана огненной земли натирают себе лицо до тех пор, пока не появится вторая или даже третья новая кожа, которую могут видеть только посвященные. У бакаиров Тупи-Имба и караибов определенно зафиксированы смерть через табачный сок и воскрешение кандидата. Во время праздника посвящения арауканского шамана мастера и неофиты ходят босыми стопами по огню и не обжигаются, а их наряды не загораются. Видели также, как они вырывают себе нос и глаза. Посвящающий втолковывал простым смертным, что он вырвал себе язык и глаза, чтобы обменять их на язык и глаза посвящаемого. Он также проткнул кандидата палочкой, которая, войдя в живот, вышла через позвоночник, не вызвав ни кровотечения, ни боли. Шаманам Тоба середину груди пробивают палочкой, которая входит в них как ружейная пуля. Подобные черты засвидетельствованы и в североамериканском шаманизме. Посвящающие Умайду помещают кандидатов в канаву, наполненную лекарством, и убивают их с помощью лекарств и яда. После этого посвящения неофиты могут держать в руках раскаленные до красна камни без какого бы то ни было вреда для себя. Посвящение в шаманское общество помов, церемония духа, включает страдания, смерть и воскрешение неофитов. Они лежат на земле, как трупы, прикрытые соломой. Такой же ритуал встречается у племен побережья – Юки, Хучном и Мивок. Комплекс церемоний посвящения у шаманов племени Пома носит примечательное название «разрезание». У ривер-патуин пупок кандидата в сообщество Куксу пробивается, как считается, копьем и стрелой самого Куксу. Кандидат умирает, а затем воскрешается шаманом. Шаманы Луисенью убивают друг друга стрелами. У тлингитов первая одержимость кандидата шамана проявляется в виде транса, сваливающего с ног. Неофита Минамини, посвящающий, побивает магическими предметами, а затем воскрешает. Нет необходимости добавлять, что почти во всей Северной Америке обряды посвящения в тайные общества, шаманские или иные, включают ритуал смерти и воскрешения кандидата. Ту же символику мистической смерти и воскрешения либо через таинственные болезни, либо в виде шаманских церемоний посвящения мы встречаем также в других регионах мира. У суданцев, живущих в горах Нуба, первый обряд посвящения называется «голова», и по рассказам в ходе этого обряда вскрывается голова новичка, чтобы в нее мог войти дух. Однако известны посвящения и в результате шаманских сновидений или особых событий. Например, у одного шамана в возрасте около 30 лет было несколько значительных видений. Ему снился красный конь с белым брюхом, леопард, положивший ему лапу на плечо, змея, укусившая его. А все эти животные играют значительную роль в шаманских видениях. Вскоре после этого он вдруг задрожал, потерял сознание и начал прорицать. Это был первый знак избрания, но он ждал еще 12 лет, прежде чем его посвятили в куюры. У другого шамана снов не было, но однажды ночью в его шалаш ударил гром, после чего он лежал несколько дней как мертвый. Колдун Амазулу рассказывает своим друзьям, что ему снилось, как его унесла река. Ему снятся различные вещи, его тело ослаблено, и к нему приходят сны. Ему снится много, и, проснувшись, он говорит своим друзьям: «Мое тело сегодня разбито на части. Мне снилось, что многие люди пытались меня убить. Я убежал от них, сам не знаю как. После пробуждения в одной части моего тела появились одни ощущения, а в другой – другие. Мое тело теперь не всюду одинаково». Во сне или в болезни, или в церемонии посвящения центральный элемент всегда остается тем же – символическая смерть и воскрешение неофита с расчленением тела различными способами – четвертование, разрезание, вскрытие живота и тому подобное. В приведенных ниже примерах умерщвление кандидата посвящающими мастерами обозначено еще более отчетливо. Вот первое посвящение знахаря на молекуле. Некоего Бвили из Лол-Наронг посетил сын его сестры и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты мне что-то дал». Бвили спросил: «А ты выполнил условия?» «Да, я их выполнил». «Ты не спал с женщиной?» На это племянник ответил: «Нет». «Бвили, это хорошо, иди-ка теперь сюда, ложись на этот лист». Юноша лег на лист. Бвили сделал себе нож из бамбука, отрезал юноше руку и положил ее на двух листах. Он засмеялся, глядя на племянника, и тот ответил ему взрывом смеха. Тогда Бвили отрезал вторую руку и положил ее на листах рядом с первой. Когда он обернулся, они снова оба засмеялись. Бвили отрезал ногу вместе с бедром и положил ее рядом с руками. Обернулся, смеясь вместе с юношей, отрезал вторую ногу и положил рядом с первой. Обернулся, смеясь. Племянник тоже не переставал смеяться. Наконец Бвили отрезал голову и, держа ее перед собой, засмеялся, и голова тоже засмеялась. После этого он приложил голову к туловищу, взял отрезанные руки и ноги и тоже приставил их к своим местам. Продолжение этой церемонии посвящения включает в себя магическое преображение мастера и ученика в курицу, хорошо известный у шаманов и колдунов символ способности летать, к которому мы еще вернемся. Согласно традиции папуасов Кивай, некий мужчина был убит ночью духом умершего Оборо, который вынул из него все кости и заменил их костями Оборо. Когда дух воскресил его, мужчина оказался подобным духом, то есть стал шаманом. Оборо дал ему кость, с помощью которой он мог вызывать духов. У даяков Борнео посвящение Мананга шамана включает три различные церемонии, соответствующие трем ступеням даякского шаманизма. Первая ступень – бисуди. Слово, означающее, по-видимому, ощупывать, касаться, является самой элементарной и доступной за очень небольшую денежную сумму. Кандидат лежит как больной на веранде, а другие мананги целую ночь выполняют над ним движения руками. Можно предположить, что таким образом они обучают будущего шамана открывать болезни и лекарства путем ощупывания больного. Не исключено, что при этом старые мастера внедряют магическую силу в тело кандидата в форме маленьких камешков или других предметов. Вторая церемония – биклити, открытие, более сложная и носит чисто шаманский характер. После ночи заклинаний мананги ведут неофита в комнату, отделенную перегородкой. Там, как они говорят, они отрезают ему голову и вынимают мозг. Затем, обмыв его, вкладывают обратно, чтобы дать кандидату прозрачный ум, способный проникать в тайны злых духов и болезней. Затем они вкладывают ему в глаза золото, чтобы сделать его зрение достаточно острым, способным видеть душу, где бы она ни заблудилась и куда бы ни забрела. На кончике пальцев они вживляют ему зазубренные крючки, чтобы дать ему способность схватывать души и крепко их держать. Наконец пробивают его сердце стрелой, чтобы сделать его сострадательным и полным сочувствия к больным и страждущим. Конечно, церемония символична. На голову неофита кладется кокосовый орех, затем его разбивают и так далее. Существует еще и третья церемония, венчающая шаманское посвящение. Она включает экстатическое путешествие в небеса по ритуальной лестнице. К этой финальной церемонии мы еще вернемся в одной из следующих глав. Как видим, здесь мы имеем дело с церемонией, символизирующей смерть и воскрешение кандидата. Замена внутренности осуществляется ритуальным способом, не обязательно подразумевающим экстатическое переживание сна, болезни или временного помешательства австралийских или сибирских шаманов. Обоснование смысла замены органов, обретения лучшего зрения, чуткости сердца и так далее, если оно аутентично, показывает, что первичное значение обряда уже забыто. Посвящение эскимосских шаманов. У анмасальских эскимосов не ученик приходит к старому ангакоку, множественное число ангакут, чтобы получить посвящение, а шаман сам его выбирает еще в детском возрасте. Шаман выбирает его из мальчиков от 6 до 8 лет, которых сочтет наиболее подходящими для посвящения, чтобы знание существующих высших сил было сохранено для будущих поколений. Могут быть избраны только некоторые особо одаренные души, способные иметь видения, визионеры с истерическими склонностями. Старый Ангакок находит ученика, а обучение осуществляется в строжайшей тайне далеко от дома в горах. Ангакок учит его, как уединиться возле старой могилы на берегу озера, и там, потирая один камень, а другой, ждать события. И тогда из глубины озера или ледника выйдет медведь, пожрет все твое тело, оставив только скелет, и ты умрешь. Но ты вновь обретешь свое тело, ты пробудишься, и твоя одежда прилетит к тебе. У эскимосов Лабрадора сам великий дух Торнгарсуак появляется в облике огромного белого медведя и съедает кандидата. На западе Гренландии, когда появляется дух, кандидат остается мертвым в течение 3 дней. Конечно, речь идет об экстатическом переживании, ритуальной смерти и воскрешении, во время которого мальчик на некоторое время теряет сознание. Что касается пожирания тела до скелета и последующего покрытия его новым телом, то в этом проявляется характерная черта эскимосского посвящения, к которому мы сейчас вернемся, исследуя другую мистическую технику. Неофит трет камни целое лето и даже несколько лет подряд, пока не добудет своих духов-помощников. Но на каждое время года он ищет другого наставника, чтобы обогатить свой опыт, поскольку каждый ангакок является специалистом по определенной технике и составляет таким образом неофит себе группу духов-помощников. Пока неофит трет камни, он подчиняется различным табу. Ангакок обучает одновременно 5 или 6 учеников и получает плату за их обучение. У эскимосов и глулик это происходит иначе. Когда юноша или девушка желают стать шаманами, они приходят с подарком к мастеру, которого они избрали, и говорят: «Я пришел к тебе, ибо стремлюсь видеть». В тот же вечер шаман просит у своих духов, чтобы они устранили всякие препятствия. Затем кандидат и его семья исповедуются в совершенных грехах, нарушения табу и другие, очищаясь тем самым перед духами. Срок обучения не очень длителен, особенно для мужчин. Он может даже не превышать 5 дней. Разумеется, потом кандидат продолжит свою подготовку самостоятельно. Уроки проводятся утром, в полдень, вечером и ночью. В этот период кандидат очень мало ест, а его семья не принимает участие в охоте. Само посвящение начинается с операции, о которой нам известно очень немного. Из глаз, мозга и внутренности ученика старый ангакок извлекает душу, чтобы духи узнали все самое лучшее о будущем шамане. В результате этого извлечения души кандидат обретает способность самостоятельно извлекать душу из своего тела и предпринимать мистические путешествия через пространство и в глубинах моря. Возможно, что эта таинственная операция определенным образом напоминает техники австралийских шаманов, описанные нами выше. Во всяком случае, извлечение души из внутренности явно таит в себе обновление внутренних органов. Затем наставник передает ему ангакок, называемый также кауменек, что значит блеск или озарение ученика, поскольку ангакок представляет собой таинственный свет, который шаман вдруг ощущает во всем теле, внутри головы, в самой сердцевине мозга, непостижимый фонарь и яркий огонь, дающий ему способность видеть в темноте, как в прямом, так и в переносном смысле. И теперь он даже с закрытыми глазами может видеть сквозь мрак и замечать вещи и будущие события, скрытые от остальных людей. Он может таким образом знать и будущее, и тайны других людей. Кандидат обретает этот мистический свет после долгих часов, проведенных на скамейке в своем шалаше, где он вызывает духов. Когда он впервые видит этот свет, то словно дом, в котором он находится, вдруг поднимается в воздух. Он видит очень далеко перед собой, через горы, как если бы земля была большой равниной, и его глаза достигают края земли. Ничто теперь нельзя скрыть от него. Он не только способен видеть очень далеко, но может также и находить похищенные души, независимо от того, охраняются ли они, сокрыты ли в далеких чужих странах, или же унесены вверх или вниз, в страну мертвых. Мы встречаем здесь те же переживания подъема, вознесения и даже левитации, свойственные сибирскому шаманизму, которые, однако, мы находим также и в других регионах, так что их можно считать характерной чертой шаманских техник вообще. У нас не раз еще будет возможность вернуться к этим техникам вознесения и к их религиозным аспектам. Пока что заметим, что переживание внутреннего света, решающее в шаманской карьере, и глулика знакомо многим высшим мистикам. Ограничимся несколькими примерами. Внутренний свет, антар-ютих, определяет в Упанишадах самую сущность атмана. В йогических техниках, особенно это касается буддийских школ, разноцветный свет свидетельствует об успехе определенных медитаций. Подобным образом и тибетская книга мертвых приписывает большое значение свету, в котором, вероятно, купается душа умирающего во время агонии и непосредственно после смерти. От решительности, с какой выбирается чистый свет, зависит судьба людей после смерти, освобождения или перевоплощения. Не будем, наконец, забывать об огромной роли, которую играет свет в христианской теологии и мистике. Все это поможет нам лучше понять опыт эскимосских шаманов. Есть основания считать, что такие мистические переживания были в некотором смысле доступны архаическому человеку с древнейших времен. Созерцание собственного скелета. Кауманек является мистической способностью, которую наставник иногда передает ученику от духа Луны. Ученик может также достичь ее непосредственно при помощи духов умерших, матери Карибу или медведей. Но речь всегда идет о личном переживании. Неофит знает, что эти мифические существа являются только источниками, от которых он при условии должной подготовки вправе ожидать откровения. Прежде чем попытаться обрести одного или нескольких духов-помощников, являющихся как бы новыми мистическими органами каждого шамана, эскимосский неофит должен успешно пройти великое инициационное испытание. Этот опыт требует длительных усилий физической аскезы и умственной концентрации, целью которых является обретение способности видеть самого себя как скелет. На тему этого духовного упражнения расспрашиваемые Расмуссеном шаманы часто давали туманное объяснение, которое этот выдающийся исследователь передает следующим образом. Хотя ни один шаман не способен объяснить, как и почему, тем не менее он может благодаря силе, которую его мысль получает от сверхъестественного, освободить свое тело от мяса и крови так, чтобы остались только кости. При этом он должен назвать все части своего тела, правильно наименовать каждую кость, используя не обыкновенный человеческий язык, а исключительно особый священный язык шаманов, которому он научился от своего учителя. Видя себя таким, голым и совершенно лишенным недолговечной плоти и крови, неофит сам посвящает себя, также на священном языке шаманов, своей великой работе через ту часть своего тела, которой суждено самое длительное сопротивление воздействию солнца, ветра и времени. Это важное медитационное упражнение, которое равнозначно посвящению, так как обретение духов-помощников тесно связано с успехом посвящения, удивительно напоминает сны сибирских шаманов, с той лишь разницей, что доведение до состояния скелета является там операцией, выполняемой предками-шаманами или другими мифическими существами, тогда как у эскимосов речь идет о ментальном процессе, осуществляемом посредством аскезы и личных усилий по концентрации. Здесь, как и там, основными элементами такого мистического видения является освобождение от плоти, а также пересчитывание и называние костей. Эскимосский шаман достигает этого видения после долгой и трудной подготовки. Сибирские шаманы в большинстве случаев избираются и пассивно наблюдают за своим расчленением мифическими существами. Но в обоих случаях доведение до состояния скелета означает преодоление простого смертного состояния и, следовательно, освобождение от него. Остается добавить, что это преодоление не всегда приводит к тем же мистическим результатам. У нас будет возможность при исследовании символики шаманского наряда убедиться в том, что в духовном мире охотников и пастухов кость представляет самый источник жизни, как человеческой, так и великой животной. Сведение себя к состоянию скелета равнозначно воссоединению в матке этой великой жизни, то есть полному обновлению, мифическому возрождению. Наоборот, в некоторых центрально-азиатских типах медитаций буддийско-тантрического происхождения или аналогичного типа превращение в скелет имеет скорее аскетическое и метафизическое значение, предвосхищение воздействия времени, сведение жизни с помощью мысли к тому, чем она действительно является, мимолетной иллюзией в процессе вечного преобразования. Заметим, что такие созерцания продолжают жить и в самом сердце христианской мистики, что еще раз доказывает, что пограничные состояния, достигнутые архаическим человеком, в первых попытках осознания остаются неизменными. Несомненно, эти религиозные переживания различаются содержанием, как мы увидим это в случае сведения себя к состоянию скелета, практикуемого буддийскими монахами в Центральной Азии. В некотором смысле, однако, все эти созерцательные опыты равнозначны. Везде мы видим желание преодолеть состояние простого смертного, индивида и достичь сверхвременной перспективы. независимо от того, идет ли речь о новом погружении в первобытную жизнь с целью достижения духовного обновления всего своего существа, или же, как в буддийской мистике и эскимосском шаманизме, об освобождении от телесной иллюзии, результат будет один и тот же. В некотором смысле отыскание самого источника духовной жизни, то есть одновременно и правды, и жизни. Племенные посвящения и тайные общества. Мы несколько раз отмечали инициационную сущность смерти кандидата и последующего его воскрешения, независимо от формы, в которой они проявляются. Экстатический сон, болезнь, чрезвычайное происшествие или собственный ритуал. По существу церемония, сопровождающая переход из одной возрастной группы в другую или принятие в какие-либо тайные общества, всегда состоят из нескольких обрядов, которые можно выразить простой формулой – смерть и воскрешение кандидата. Напомним самые распространенные обряды. А. Период уединения в пустынном месте. Символ потустороннего мира и призрачное существование, подобное существованию мертвых. Запреты, налагаемые на кандидатов, вытекающие из того, что они, кандидаты, отождествляются с покойниками. Умерший не может есть некоторых блюд, не может пользоваться пальцами и тому подобное. Б. Вымазывание лица и тела пеплом или некоторыми известковыми веществами для достижения бледности призраков. Погребальные маски. В. Символическое погребение в храме или в доме фетишей. Г. Символическое нисхождение в преисподнюю. Д. Гипнотический сон. Напиток, вызывающий потерю сознания у кандидата. Е. Трудные испытания. Бичевание, приближение стоп к огню с целью нанесения ожогов, подвешивание в воздухе, отрезание пальцев и другие жестокие процедуры. Целью всех этих ритуалов и испытаний является забвение прошедшей жизни. Именно поэтому во многих местах кандидат, вернувшись в деревню после посвящения, делает вид, что лишился памяти. Он должен снова учиться ходить, есть, одеваться. Неофиты обычно изучают новый язык и носят новое имя. Соплеменники считают кандидатов во время их пребывания в уединении умершими и погребенными, или съеденными чудовищем или богом. А когда они возвращаются в деревню, на них смотрят как на привидения. Морфологические инициационные испытания будущего шамана взаимозависимы с этим большим классом обрядов перехода и церемоний вхождения в тайные общества. Иногда трудно отличить обряды племенного посвящения от обрядов тайного общества. Или же обряды принятия в тайное общество от обрядов шаманского посвящения. Впрочем, во всех этих случаях речь идет о поиске кандидатом силы. В Сибири и Центральной Азии нет инициационных обрядов перехода из одной возрастной группы в другую. Было бы, однако, ошибкой придавать этому слишком большое значение и делать из этого определенные выводы относительно возможного происхождения сибирских обрядов шаманского посвящения, поскольку в некоторых других регионах эти две большие группы ритуалов – племенное посвящение, шаманское посвящение – сосуществуют. Например, в Австралии, Океании, в обеих Америках. В Австралии все выглядит вполне очевидным. Хотя каждый считается посвященным, получая статус члена рода, существует другое посвящение для знахарей. Оно сообщает знахарю силу, которой не дает племенное посвящение. Это уже высокая специализация в манипуляциях сакральным. Большое различие между этими двумя типами посвящения определяется принципиальным значением внутреннего экстатического опыта в случае соискания профессии знахаря. Знахарем не может быть кто угодно. Необходимо призвание, проявляющееся прежде всего в особой способности к экстатическому опыту. У нас еще будет случай вернуться к этому аспекту шаманизма, который кажется нам определяющим и который в конечном счете отличает тип племенного посвящения или принятия в тайные общества от настоящего шаманского посвящения. Заметим, наконец, что миф об обновлении посредством расчленения, погружения в кипящую воду или предания огню не исчезает даже вне духовного горизонта шаманизма. Медее удается толкнуть дочерей Пелиаса на убийство собственного отца, убедив их, что она его воскресит и омолодит, как она это сделала с бараном. А когда Тантал убивает своего сына Пелопса и подает его пирующим богам, те воскрешают убитого кипячением в котле. Он остался, правда, без руки, которую по неведению съела Деметра. Миф об омоложении посредством расчленения и кипячения передавался также и в сибирском, центральноазиатском и европейском фольклоре, а роль кузнеца играл тогда Иисус Христос и некоторые святые.